Наследница графов Волховских. Оставшуюся часть ночи Котя провела в титанических усилиях укрепить свою уверенность. Она должна найти вора. Она сможет найти вора. Она умная, она ничего не боится. Она умеет думать. Основным источником ее уверенности выступала не только необходимость получить обратно паспорт, но и ранее неведомое чувство, требовавшее восстановить поруганные бегемотоподобным Севой честь и достоинство. Почему ей это было важно, она сформулировать не могла. Важно, и все. Оставалось придумать план поисков вора. Из всего услышанного ночью она сделала вывод, что чужие в квартире не появлялись, или же так, что их никто не видел. В любом случае, тот, кто украл, знал о кокошнике и месте, где тот лежит. Севины подозрения сразу пали на нее. Почему? Ни входная, ни дверь в комнату взломаны не были. Но входную дверь она открыть могла, это очевидно. А как быть с дверью в комнату Аделаиды Петровны? Так, кажется, бабушку зовут. И закрытым комодом. Впрочем, хозяйка сказала, что там все было разворочено. Значит, ключа от комода у грабителя не имелось. А ключ от двери Аделаиды... «Был! Или ее пальцем открыть можно?» Не в силах усидеть на месте, Котя вылезла из кровати и босиком вышла в коридор. Лампа под потолком горела довольно ярко, поэтому, соблюдая меры предосторожности, она на цыпочках приблизилась к соседской двери и присела. «Так, замочек в самом деле вшивенький. Это ясно даже тому, кто никогда вскрытием чужих дверей не занимался. В конце концов, ей приходилось иметь дело с замками. Когда осталась одна, то первое время ночами жутко нервничала, все прислушивалась, не пытается ли кто-нибудь вскрыть дверь. Вдоволь набоявшись, она купила и вставила сразу три замка. Два врезных и один накладной с четырьмя категориями надежности. Полученные в результате замочной операции знания она считала достаточными для того, чтобы считать себя экспертом. Дверь старая, просто деревянная, без всяких новомодных аксессуаров. А вот замок довольно новый. Но, наверное, не из дорогих. Весь снаружи виден. Если в довольно широкую щель засунуть что-нибудь твердое и хорошенько поднажать, то можно открыть и довольно бесшумно. Конечно, теория, но как версия приемлема. А если это так, то... Получается, круг подозреваемых довольно узок. Это или кто-то из соседей, или родственники. Кроме Севы, родные у старушки есть? Мог это сделать, например, Маврикий. Вдруг сам борец за справедливость грабанул свою мать, а на нее свалил? Вопросы требовали немедленного ответа. Поэтому Котя решила, что утро начнет с разговора с Аделаидой Петровной. И было бы неплохо понять, как выглядел украденный головной убор. Что это за драгоценность, из-за которой ее чуть не прибили? Она вернулась к себе в полной уверенности, что знает, как поступить. Утро, однако, несколько поубавило решимости. Котя с трудом заставила себя зайти в кухню, чтобы начать разговор с соседкой, топтавшейся у плиты. Она зашла и тут же вышла. Аделаида Петровна встретила ее таким ненавидящим взглядом, что ноги сами вынесли Котю вон. Ретировавшись, она еще два часа собирала в кучу свои силы. В конце концов, Котя решила, что трус умирает дважды, и направилась прямо к соседке в комнату, прихватив купленный вчера маленький йогуртовый тортик. Услышав, кто к ней просится, Аделаида поначалу и открывать не хотела, но ожидавшая этого Котя как следует подготовилась, поэтому начала уговоры прямо за дверью. В ходе проникновенного монолога она дважды всплакнула, невзначай упомянула о своем сиротстве, побожилась, что невиновна ни в каких злодеяниях, и слезно молила ей поверить. В итоге старушка открыла дверь и впустила Котю, глядя подозрительно, но чуть менее злобно. Войдя, Котя принялась с порога благодарить, прижимать руки к сердцу и клясться всеми святыми, что к пропаже кокошника не причастна. Пущенные в ход приемы оказали на Аделаиду Петровну успокаивающее действие. Наконец, Коте удалось продвинуться в центр комнаты. Она повторила свою мантру в новой вариации и выдохнула. «Я вам тортик к чаю принесла. Угостите!» Умильным голоском произнесла она и расплылась в самой ангельской улыбке из возможных. С ее собственной бабушкой прием срабатывал безошибочно. Коля принесла, так что ж. Поджала губы Аделаида Петровна и пригладила жиденькие волосы. «Тогда пойду чайник поставлю, а вы пока чашки доставайте». Уже совсем весело предложила Котя и упорхнула, втайне страшась, что старушка передумает. Однако дверь у нее перед носом не закрыли. Чай был заварен, тортик нарезан, и соседки уселись пить чай уже совсем мирно. Понемногу Котя успокоилась и осмотрелась. На одной из стен в комнате висела картина, где была изображена девушка в старинном наряде, какие носили, наверное, в XVI веке. И наряд, и девушка были хороши необыкновенно. Котя засмотрелась. «Это моя прабабушка, Елизавета Григорьевна Волховская, в девичестве Беленицына. Картину ей на свадьбу сам художник подарил», сказала Аделаида и горделиво подняла седую голову. «Талантливый, наверное, был художник», почтительно произнесла Котя. Аделаида Петровна фыркнула и посмотрела на гостью с презрением. Вот сразу видно, что молодежь нынче необразованная. «Это же Константин Маковский. Неужто не слыхала ни разу?» Котя пожала плечами. «Слыхала вроде, только того Маковского Владимиром звали. В учебнике по литературе, кажется, видела его картину «Крестьянские мальчики». Их двое братьев было, и оба художники». Только Владимир передвижником считался и серьезности всякие рисовал. А вот из Константина обличителя мерзостей жизни не получилось. Он историей увлекался. Красивые старинные вещи коллекционировал. Ну и картины писал соответствующие. Русских красавиц любил рисовать в старинных нарядах. Одна краше другой были. «Ваша прабабушка очень красивая», — поддакнула пристыженная Котя. Несравненная красавица была до глубокой старости. Муж Николай пылинки с нее сдувал. А ведь женился на бесприданнице. Родные его сначала против были, а как увидели Лизоньку живьем, всей душой полюбили. Аделаида Петровна встала, подошла к картине и любовно погладила рамку. Это копия, конечно, но авторская. Самая первая сейчас в Америке. Но это, я считаю, лучше той. Константин Егорович ее готовил как свадебный подарок, поэтому краски на ней немного светлее и ярче. Кстати, Николай в Лизоньку влюбился, когда картину увидел. Они и раньше были знакомы, но она слишком скромная была. Вот он ее и не замечал. А в тот день у него глаза открылись. Пошел и сразу предложение сделал. Котя подошла к картине. Как можно было не замечать такую очевидную красоту? Одни глаза чего стоят? Ты погляди, погляди. Кокошник на ней, так это он и есть. Котя пригляделась к головному убору на голове невиданной красавицы. Кокошник Николай подарил жене на 15-летие со дня венчания. Через год после того, как Константин Егорович умер в 1916 году. Жена Маковского, Мария Алексеевна, после смерти мужа продала большую часть его коллекции старинных предметов. Вот Николай и приобрел этот знаменитый кокошник. Он хранится в нашей семье больше 100 лет. Впрочем, что я говорю? Хранился. Аделаида Петровна всхлипнула, утерла слезы и отошла от портрета. «Какая красивая история», — вздохнула Котя. «Красивая, только закончилась рано». В том же 16-м году Николай погиб на фронте. Осталась Лизавета Григорьевна одна с 4 детьми. Мой дед самым младшим был, дольше других прожил. Вот так и случилось, что кокошник у него осел. Во время блокады бабка моя хотела его на хлеб сменять. Схватилась, а кокошника-то и нету. Мой отец спрятал. Так и не нашли. Впрочем, никто из семьи с того разу не помер. А вещицу дорогую сохранили. Когда война закончилась, отец отдал кокошник знакомому художнику на реставрацию. Ну а после он мне достался, вместе с картиной. Аделаида Петровна замолчала, вспоминая, и Котя решила воспользоваться паузой. А про него, про кокошник, многие знали. Аделаида покачала головой и снова утерла слезы. Я даже внуку Славке про кокошник не рассказывала. Сева тот знал, конечно. Со Славкиной матерью они быстро разошлись. Мальчик с ней остался. У нас не часто бывал так по праздникам. К тому же рано пить начал. Вот я Севу и попросила ничего ему про богатство такое не говорить. Он обещал. Сам видел, что мальчишка безбашенным растет. Кокошник я надежно упрятала. То есть думала, что надежно. А больше никто и не знал. У меня ведь родных почти не осталось. Сын да внук. А почему вы на меня подумали? Осторожно, чтобы не спровоцировать новую волну враждебности, спросила Котя. Мне-то откуда было знать, что у вас такое сокровище хранится? Я 2 дня как приехала, меньше даже. Да это не я. Сева, как узнал, что у нас чужой человек в квартире появился, сразу и заявил, она, мол, больше некому. Нормально. Вот так с бухты-барахты обвинить незнакомого человека? Так ты сама посуди, заволновалась Аделаида Петровна. Столько лет мы тут жили, и ничего не случалось. А как ты появилась, так сразу? А на Маврике вы не подумали? Да мы его 50 лет знаем, не способен он на воровство. Ну как же, верю, алкоголик, он никогда чужого не возьмет. Хочешь верь, хочешь не верь, но так и есть. Выпрашивать это да, он даже на паперть побираться ходил. Но воровать в своем доме не стал бы, с голоду сдохнет, а у своих не возьмет. Ну хорошо, не буду спорить. А на Славку почему не подумали? Так он же не знал про кокошник-то, даже не догадывался. Котя разозлилась. «А я, по-вашему, знала?» — почти крикнула она. «Да почем мы знаем? Может, ты профессиональная воровка? Откуда приехала, зачем, неизвестно. И главное, по времени все совпало. Я слышала, как ты утром уходила. Не видела кто, но сразу поняла, что из Светиной комнаты топают. Пошла на улицу, в обед прихожу, полезла за лекарствами, а ящик вскрытый уже». Я сразу Севе позвонила. Пока он приехал после работы, ночь настала. Он сказал, что ты могла за мной следить. А как я из дому вышла, вернуться и обчистить. Целый день тебя не было. И вы решили, что я кокошник продала. Ну а что нам было думать? Никого чужих больше не приходило. Да почему вы так уверены? Вас 2 часа дома не было. Меня, кстати, тоже. Ларик в школе, наверное, был. Маврикия в тот день соседки у Казанского видели. Да за это время можно весь дом вынести. А замок? Он же целый был. Да ваш замок пальцем открыть и закрыть можно, наседала Котя. Все равно знать надо, где искать, не сдавалась Аделаида Петровна. А я, по-вашему, знала? Снова спросила Котя, удивляясь ее упертости. Ведь ясно же, украл тот, кто знал о кокошнике. И выбирал время, чтобы на него не пали подозрения. Ему было точно известно, что в квартире появилась посторонняя. Вот он и решил, сложились подходящие условия. Почему же Аделаида так настойчиво сопротивляется очевидным фактам? Не потому ли, что знает вора? Конечно, так и есть. Потому что этот вор – это не он. Быстро сказала Аделаида Петровна, словно прочитав что-то на Котином лице. Котя вдруг до ужаса разозлилась. «Хороша добрая старушка. Своих обвинять не хочет, а чужого человека, пожалуйста!» Она сузила глаза и подбоченилась. «Не он, говорите? А я думаю, что это он и есть. А знаете почему? Больше некому. Он дверь своим ключом открыл, потому и замок целый. Больше всех возмущался и на меня показывал». Котя все наступала и наступала на старушку, пока та не прижалась спиной к стене. «Зачем ему родную мать обворовывать?» «Да мало ли, деньги нужны стали, проигрался, пропил». «Он не пьет», — из последних сил сопротивлялась Аделаида. «Ну и пусть, все равно других кандидатур нету, Сева это и больше никто», — неистовствовала Котя. «Да Богоматерью, клянусь, не мог он, не такой человек». «Все у вас не такие. Одна я такая. Но я тоже не на помойке себя нашла. И огульно обвинять в воровстве не позволю. Я сейчас же пойду в полицию и напишу заявление». Котя так разошлась, что ей самой казалось, будто из ее глаз сыплются искры. И тут, припертая к стене, Аделаида Петровна пришла в себя. «А ты чего в моем доме разоралась? Подозрение от себя отвести хочешь?» «Тот-то я, смотрю, с тортиком приперлась. Купить меня вздумала». Старушка отлипла от стены и двинулась на Котю. Родные стены придали ей сил. «Ишь ты, малявка, выискалась! Заявилась лисой, а потом на меня, старого человека, орать взялась!» Схватив со стола полотенце, она замахнулась на обидчицу. Котя отпрыгнула и мгновенно пришла в себя. «Аделаида Петровна, да что вы! Я на вас не нападаю, просто справедливости хочу! Это же вы первые меня обвинили, а я, честно, вообще ни при чем!» «Ни при чем? А кто при чем? Я, что ли?» «И вы ни при чем. Мы обе не виноваты, а ругаемся. Нам надо не ссориться, а думать, как кокошник отыскать. Я ведь тоже его найти хочу». «А чего ж ты на меня орать стала?» «Это от обиды и от волнения. Простите меня, пожалуйста». Котя молитвенно сложила руки. Аделаида отступила и перевела дух. «Знаешь что, девонька, иди-ка ты к себе. После поговорим». Она добрела до дивана и тяжело опустилась на него. Котя покраснела от стыда. «Господи, ну разве так можно?» Напустилась на бедную старушку. А ведь она в самом деле не виновата. Берегла кокошник, как зеницу ока, и на тебе, украли. «Аделаида Петровна!» Покаянно начала Котя и подошла к дивану, на котором, громко дыша, сидела хозяйка. «Ой, что-то плохо мне!» Шепотом сказала та и прижала руку к сердцу. Котя засуетилась. «Скорую вызвать или врача?» «Неотложку». «Неотложку вызывай», — поникнув головой, прошептала Аделаида. Котя выхватила из кармана телефон и дрожащей рукой набрала номер. Не хватало еще, чтобы ее сочли виновной в смерти Аделаиды. Через полчаса приехала скорая и забрала старуху в больницу. «Что с ней?» — спросила Котя, провожая носилки. «Сердце», — равнодушно кинул молодой розовощекий врач. «В таком возрасте не мудрено. Хорошо еще, что быстро вызвали». «Она жить будет?» «Вечером позвоните, все узнаете». Вечером явился Сева и сообщил Ларику, который ошивался на кухне, что у матери был приступ, но его вовремя купировали. Молодцы врачи, быстро прикатили, спасли старушку. Котя стояла за углом и слушала, опустив голову. Заходить не стала. Не хватало еще, чтобы Сева прибил ее на месте за то, что довела Аделаиду до приступа. Ей было ужасно стыдно. Утешительной, впрочем, стала надежда, что кокошник обязательно отыщется. Странно было на это рассчитывать, но она почему-то так думала. Впрочем, недолго. Вернувшись в комнату, Котя уселась на кровать и стала представлять картину своего триумфа. Вот она незаметно входит в кухню, зовет Аделаиду, которая топчется у плиты, и, скромно потупясь, протягивает кокошник. Котя словно воочию увидела радостно восхищенное лицо соседки и то, как она дрожащими руками берет драгоценную вещь. Видение возникло и тут же растаяло под грубым напором реальности. Куда делся этот проклятый кокошник? Кто его украл? Где искать? На эти вопросы ответа не было. И главное, не предвиделось. На что же тогда она надеялась? На свой ум и сообразительность? Но ведь этого катастрофически мало. Искать украденную вещь в городе, где из знакомых одна Светка, да и той нету, все равно, что пойти туда, не знаю куда, и принести то, не знаю что. Обругав себя последними словами за глупое решение искать пропажу, Котя загрустила. От нечего делать, она стала перебирать книги на Светкиной полке. Может, почитать что-нибудь, успокоиться, прийти в себя, а то мозги уже плавиться начинают. Она не была любительницей чтения и считала, что прочитанных по школьной программе книг вполне хватит на жизнь. А что? Минимальный список освоен. Чехов, Толстой, Достоевский. Так сказать, джентльменский набор. Во всяком случае, она знала, кто написала «Анну Каренину», и ни за что не перепутала бы его с автором «Муму». В их семье оголтелых книголюбов не водилось. Но, скорее, родителям было просто некогда. Врачам скорой вообще не до книг, сутками на работе. Мотались даже в область и погибли, добираясь в дальний поселок на вертолете. Он упал так далеко, что когда спасатели добрались, от тел почти ничего не осталось. Вот бабушка, та читать любила. После нее много книг осталось. Когда вернется домой, обязательно вытащит их из коробок, поставит в шкаф и постепенно прочитает все до одной. А начать образовываться можно из того, что есть у Светки. Котя взяла с полки несколько книг. Ни названия, ни имена авторов ей ничего не говорили. Она лениво перебирала томики и вдруг увидела среди художественной литературы книгу по истории русского искусства. Ничего себе! Так Светка искусством интересовалась? А с другой стороны, чему удивляться? Жить в Питере и не интересоваться искусством невозможно. Они тут все образованные. Даже усилий для этого прикладывать не надо. Просто ходи по улицам, и сам не заметишь, как пропитаешься знаниями. Котя раскрыла пухлый том, и вдруг из него выпали и спланировали на пол несколько листочков. Она подняла их. Да так и осталось стоять, держа листочки в руках. Это были распечатанные фотографии того самого кокошника, который таинственно исчез из комода Аделаиды Петровны. Не веря глазам, она посмотрела внимательнее. Точно, тот самый головной убор, сфотографированный с разных ракурсов. И что эти фотографии делают в Светкиной книге? Котя залезла на подоконник с ногами, стала смотреть в окно и думать. Первый вывод, который напрашивался сам собой, Светка знала о кокошнике. Каким образом, пока непонятно, но узнала. А второй вывод прямо указывал на то, что Светкин интерес не был бескорыстным. Иначе зачем этот самый кокошник фоткать? Котя снова взяла книгу. Та послушно раскрылась на 137-й странице с описанием и изображением того самого кокошника. Ничего себе! О нем даже в книжке написано. Ценная, значит, вещь. Котя углубилась в описание. Оказалось, убор принадлежал царевне Наталье, родной сестре Петра I, а до нее царевне Софье, еще одной, но сводной сестре императора. Этот кокошник подарил ей любовник, князь Василий Голицын. А он, в свою очередь, привез украшения из походов на крымских татар. Одним словом, попутешествовала вещица. Интересно, а к татарам она откуда попала? Итак, со всей очевидностью можно утверждать, что у Светки были на кокошник виды. Тогда возникает законный вопрос. Зачем она на самом деле поехала в Иркутск? Возможно, никакого парня, на которого она якобы запала, не существует. И вся история выдумана от начала до конца. Светке просто надо было смотаться из Питера. Почему? По какой такой причине? Котя наморщила лоб. Получалась очень некрасивая ситуация. Светка смоталась из города, кокошник украли, а обвинили в этом ее. Теперь она сидит на подоконнике и думает, что подруга связана с преступниками. Или она и есть преступница? Ничего себе расклад! Коте стало так тошно, что она просто больше не могла торчать в квартире. Одевшись потеплее, вышла на улицу и отправилась в бесцельное путешествие по городу. Ей хотелось, чтобы питерская метель вместе с морозом выдула из нее все тяжелые мысли. Она подставила лицо колючему ветру и пошла вдоль канала к Невскому проспекту. «Помоги мне, Питер!» Питер, однако, помогать не торопился. Она прошла добрых 5 километров, уже виднелись купола Александра Невской лавры, а мысли никуда не улетучились. Предполагала ли Светка, что подозревать в краже станут Котю? Если она имеет к похищению кокошника прямое отношение, то, разумеется, предполагала. А если специально позвала Котю к себе? Получается, подставила подругу? Неужели Светка способна? Да нет, не может быть, она не такая. Котя поскользнулась на переходе и чуть не шлепнулась посреди улицы. Кое-как удержалась, ухватившись за рукав идущего рядом мужчины, извинилась и побрела дальше. Светка не такая, а какая? Котя собрала в кучу все, что знала о подруге, и оказалось, что очень мало, с Гулькин нос. Светка смелая, веселая и немного безбашенная. Легко сходится с людьми и также легко расстается. Способна на всякие авантюры. Когда позвонила в декабре, так и сказала: «Хочу предложить тебе авантюрку». Это она об отпуске по обмену. Тогда Котя считала, что большей авантюры уже и придумать нельзя. За несколько дней, проведенных в Питере, ее представления об авантюрах существенно расширились. Но такого она предвидеть не могла. Придумать комбинацию с обменом, чтобы отвести от себя подозрение и обеспечить стопроцентное алиби, да при этом подставить ни о чем не подозревающую бухгалтершу из Иркутска. Это уже перебор. На этой мысли Котя неожиданно чихнула, и направленность ее раздумий тут же изменилась. Не сходится ничего. Ведь Светку легко можно заподозрить в том, что они с Котей в сговоре. Мол, все разнюхала о кокошнике, рассказала и свалила. А уж добрая подружка довела задуманное до конца. Может такое быть? Может. Зря она решила, что Светка подставила ее сознательно. Прости, Свет. А хотя, за что просить прощения? Светка однозначно имеет отношение к краже, в этом нет никаких сомнений. Может, позвонить да спросить у нее прямо, не ты ли организовала похищение, подруга? Котя представила, как скажет это, и хмыкнула. Нет, такими примитивными приемчиками Светку не проймешь. Только такой дуре, как Котя, могла прийти в голову подобная чушь. И что же тогда остается? Свалить, так же, как сделала Светка, не получится. Без паспорта ее даже с билетом в самолет не посадят. Можно попробовать на перекладных до Иркутска добраться. Только в этом случае амбал Сева сразу с ее паспортом в полицию отправится. Раз сбежала, значит, виновата. Котя подошла к воротам перед входом в лавру и задрала голову. Сверху на нее строго взглянул лик спасителя. Бабушка, которая нянчила Котю с самого рождения, была верующей. Проводя с ней много времени, она и сама прониклась христианскими заповедями. Родители, правда, их походов в храм и чтения Библии не одобряли. Папа даже сердился. Говорил, нечего девчонке голову забивать всякой дремучей чепухой. Бабушка слушала, улыбаясь, и в спор не вступала. А после становилась перед иконами и молилась за раба Божьего Алексея, чтобы Господь его вразумил. Может, не зря ноги принесли ее в лавру? Ведь где-то здесь, судя по информации из интернета, похоронены и Константин Маковский, и Николай Волховской, и Елизавета Григорьевна. Понимая, что самой могил не найти, она обратилась к служителю, который сидел в будочке у входа на Никольское кладбище. Тот отослал ее к отцу Варфоломею. Еще полчаса ушли на ожидание, когда батюшка освободится. Могила Константина Маковского, к сожалению, не сохранилась. Посетовал отец Варфоломей, была разрушена вандалами во время беспорядков в 1917 году. А вот захоронение графов Волховских устояло. Примечательная могила. «Чем же?» – заинтересованно спросила Котя. «А вот пойдемте, сами увидите». Он повел ее между захоронений. На могиле Николая Волховского стоял черный мраморный крест, а на соседней, его жены, была установлена скульптура женщины в старинном одеянии с кокошником на склоненной голове. Вытянутой рукой женщина слегка касалась мраморного креста. Вот это да! Как живая! В том самом костюме, что и на картине! Котя подошла. Мраморная рука, протянутая к кресту, касалась его лишь кончиками пальцев, словно напоминая «Я здесь». «Я с тобой. Я рядом». Котя хотела дотронуться до руки, но в последний миг испугалась. А вдруг там, под камнем, все еще бьется пульс и течет невидимая кровь, переливаясь в крест и наполняя его энергией неугаснувшей любви. Котя выдохнула и отругала себя. Услышал бы отец Варфоломей ее мысли, перекрестился бы. Она еще немного постояла и пошла к выходу. Почему-то ей было совершенно ясно, что ноги не зря привели ее сюда. Она найдет украденный кокошник, чего бы ей это ни стоило.